Глава вторая. Костер для космонавта. Через пару миль пути они заметили костер на холме, выделявшийся яркой желтой точкой посреди ночной завесы. Туда же вели следы, о направлении которых подсказывала девочка Рада. Капрал старался не повышать обороты двигателя, дабы заранее не обнаружить себя, поэтому ехал очень медленно. После 10 минут в таком темпе он заглушил машину, остановившись на приличном расстоянии от нужного места. Вытащив ключи, десантник серьезно посмотрел на дочь фермера и сказал: «Штурман, у меня для тебя новое задание». «Есть, капитан», — подыграла она. «А какое?» «Ты остаешься в машине и будешь ждать меня с мамой». «Ну, папа, я хочу с тобой», — захныкала девочка. «Я тоже хочу скорее увидеть маму». «Нельзя. Кто-то должен охранять машину», — тактично сказал Магеллан. «А то вдруг другие шпионы ее угонят, и потом всем нам придется идти до дома пешком». Девочка скорчила мордочку, но в то же время кивнула. Видимо, перспектива тащиться на своих двоих, да еще ночью, совсем ее не воодушевляла. «Ладно, но что, если я начну бояться? Вы редко оставляли меня одну. Вдруг я буду плакать?» «Я быстро. Туда и обратно», — заверил Стардес. «Оглянуться не успеешь. Если что, закрой все двери. Так тебе никакие шпионы не проберутся. Ты ведь знаешь, какую кнопку нажимать?» «Да, знаю, но...» Она осеклась и встревоженно огляделась по сторонам. «А если шпионы будут страшными?» Магеллан уже раскаивался за то, что придумал этих самых несуществующих шпионов. Не хватало еще, чтобы девочка сейчас со слезами на глазах и с криками вцепилась в него и никуда не отпустила, боясь любого шороха или тени в ночной тиши. И тут его осенила идея. «А ты знаешь, что мы везем с собой в кузове?» «Что?» — обернулась она и радостно засмеялась, захлопав в ладоши. «Шмелечек, миленький! Он меня защитит. А почему он не двигается?» «Я настроил его на включение только при появлении шпионов. Ему нужно экономить заряд батареи», — соврал Магеллан. «Так, штурман, задача ясна?» «Да, командир», — приложив маленькую ручку к головке, улыбнулась девочка. «Только, пожалуйста, папа, возвращайтесь с мамой скорее». «Обязательно», — сказал он и потрепал ее по волосам. «Я быстро». Капрал потянулся под сиденье, куда ранее положил карабин, но вдруг с прошедшим по спине холодком он осознал, что там было пусто. На ум сразу пришли следы животных и людей, оставшиеся на земле рядом с ховером. Не нужно было быть 7 пядей во лбу, чтобы понять. Похитители жены фермера забрали еще и ружье. Капрал натянул на лицо улыбку, пытаясь скрыть свои эмоции, и, помахав на прощание Раде, закрыл за собой дверь. Девочка тут же прильнула к окну и замахала ему ручкой. Магеллан открыл отсек для инструментов, расположенный рядом с бензобаком, и за неимением лучшего достал оттуда баллонный ключ. А потом побежал в сторону костра, напрягая слух и зрение, чтобы не пропустить возможное неподчинение приказу со стороны своего новоиспеченного штурмана. Уж лучше услышать, как она выбегает из машины сейчас, и отправить ее назад, чем делать это на полпути к костру. На удивление, несмотря на свой нежный возраст, Рада оказалась осознанной девочкой. И уже в 10-й раз, оглядевшись в сторону ховера, капрал понял, что она точно останется в машине, поэтому он ускорился, двигаясь параллельно протоптанной тропе. Вскоре десантник начал слышать голоса и треск костра. Судя по всему, их было двое, а рядом привязаны сопевшие стайеры. Шестиногие млекопитающие, отдаленно напоминавшие верблюдов. У них также имелись горбы, только в количестве 3 штук. Задние лапы оканчивались копытами с несколькими когтистыми пальцами, а передние вообще не имели копыт. Вместо них были когтистые лапы, как у орла. Морды существ имели вытянутую форму и широкие пасти с множеством зубов. «Затихло, кажется», — сказал один неприятным хриплым голосом, забрасывая хворост в костер. «И не кричат больше. Наверное, всех порешили, твари». Послышался громкий плевок. «Норт, может, пора уже?» «Погоди, не стоит спешить во время апокалипсиса, а то успеть можно на тот свет». Капрал не издавал ни звука, наблюдая за темными силуэтами, слабо освещавшимися всполохами дрожащего огня. Мужчины сидели на камнях рядом друг с другом, но Лины нигде не было видно, поэтому Магеллан решил подойти поближе. «А ведь могли бы и далеко отсюда», — все причитал второй. «И что изменилось бы, Тай? Нас все равно найдут и порешат. От них не скрыться, ты же видел». «Мне нужно выпить, чтобы с этим смириться». «Тогда открывай вторую». Что-то булькнуло в бутылке, которую один из них взял в руки. Открутив крышку, мужчина сделал глоток прямо из горла, а потом еще один. И еще, пока его не остановил второй. «Эй, не налегай так, у нас еще дела остались». «Хочу напиться и забыться. Нахрен все это?» «Одной не хватит, ты же знаешь». Тот, что пил, глубоко вздохнул и вдруг посмотрел в кусты, где прятался Магеллан. «Эй, рост прохвост, харе прятаться, выходи уже, не тяни время». «Всю малину испортил», — прохрипел второй. «Я только хотел выстрелить навскидку. Хотел посмотреть, как он наделает штаны». Капрал заметил свое потерянное ружье, блеснувшее металлом в руках сутулого мужчины в шляпе. Все это время его держали и готовились встретить выстрелом картечи. Поняв, что уже больше нет смысла скрываться, он поднялся во весь рост и сразу увидел довольные ухмылки. «Красавчик, подойди», — бросил тот, у которого был карабин. Магеллан подчинился и вышел к костру, все еще держа в руке ключ. «Брось его», — приказал Норт. «Не надо играть в героя, парень. Делай, как он говорит», — сказал другой по имени Тайлер. Магеллан узнал в нем недовольного посетителя кафе. А этот мужик в шляпе мог быть тем человеком, который ударил его бутылкой со спины. Можно было попытать счастье и метнуть ему железкой прямо в лоб, но тогда существовала вероятность выпасть из сна, получив огнестрельное ранение. А Магеллан страстно желал пройти его до конца, чтобы узнать, что на самом деле произошло в колонии Аргус. Баллонный ключ упал на землю. «Где моя жена?» Норт усмехнулся. «Приведи ее, Тай. Пусть семейка фермеров воссоединится в свой последний час». Тот кивнул и с кряхтением поднялся, после чего сделал еще один глоток выпивки. Мужчина ушел в кусты, ненадолго оставив их наедине. «Почему вы это делаете?» — спросил Магеллан. «Зачем?» Внезапно прозвучал выстрел, заставив капрала пригнуть голову. Стайры тоже заволновались, натянув свои поводья. Дуло ружья дымилось, а эхо уносилось вдаль, пока Норд говорил. «Неправильные вопросы задаешь. Не почему и зачем, а когда? Когда все закончится и что мы успеем сделать до этого момента?» На скрытом тенью лице человека в шляпе появилась хитрая улыбка. Зашуршали кусты, и вскоре оттуда вышел Тайлер, ведя под руку связанную Лину с кляпом во рту. В глазах женщины не было испуга, лишь ненависть. Она, похоже, лично знала этих двоих, как и рост. При виде Магеллана девушка сначала обрадовалась, но, заметив, что тот находится под прицелом реднека, снова поникла. «Ты что творишь, Норт? Ты же их сейчас сам к нам позвал!» «Да», — кивнул тот. «Это я и сделал». «Ну и нахрена? Теперь нам всем надо сваливать отсюда и поскорей!» «Нет, мы подождем и покажем росту то, чего могло бы и не быть, если бы он не стал препятствовать прогрессу». «Я пас. Можешь играть в свои игры, Норт, сколько душе угодно, а я ухожу». «Садись на свое место, Тай, и не рыпайся», — угрожающе сказал тот, щелкнув затвором. «Ладно», — безропотно согласился Тайлер. «Я все понял». Вместе с Линой они примостились рядом с человеком с ружьем, и все их взгляды были сейчас обращены к Магеллану. «Может, хотя бы ты мне объяснишь, что здесь творится?» Обратился он к Тайлеру. «Слышишь гул?» Вместо него ответил Норт. «Это они проснулись». Капрал прислушался и точно заметил непонятный шум, напоминавший звук шуршания колес на автостраде. Но до шоссе было несколько миль, поэтому вариант с трассой был сразу же отметен. Вглядевшись в горизонт, где находился город Иерихон, Магеллан неожиданно для себя заметил движение сотен темных силуэтов, которые неотвратимо двигались в их сторону. «Неужели ты не видел их в небе?» — спросил Тайлер. «Это была разведка, а теперь пошла зачистка, мы еле выбрались из Иерихона, когда там началась самая настоящая мясорубка. Машина не завелась, хорошо, хоть мы угнали стайеров на конюшне и успели свалить оттуда. Правда, стараниями Норта наша фора теперь быстро сокращается». «Как говорится, перед смертью не надышишься», — ответил Норт. «Это галактиды». Магеллан подумал вслух, заставив сообщников переглянуться. «Чего?» «Такого термина вы еще не знаете. Это раса чужих, которые начали с нами войну, и они захватят эту колонию». Норт неожиданно громко рассмеялся, заставив остальных невольно вздрогнуть. «А я-то думал, что на нас русские напали». Никто не оценил его шутки. «Ладно, не стоит тратить время на пустую болтовню. Итак, Рост, знаешь, в чем заключается твоя вина?» «Вина?» — не понял Магеллан. «Именно. Твоя вина, парень. Ты, Блэр и другие завопили об экологии, когда Земля решила инвестировать в наш городок. Из-за вас правительство Аргуса запретило землянам вести разработку Тора, хотя само начало активно хозяйствовать на этом поприще. И кто знает, может, недавнее землетрясение — это их рук дело». «Только не надо петь старую песенку о потере рабочих мест», — с раздражением сказал Капрал. «Работы в городе полно. Лес вали, колодцы копай или дома строй. Кто тебе мешает?» «Никто, кроме этих ублюдков, которые вырезали наш прелестный городок. Если бы здесь работали предприятия земли, был бы и флот, охраняющий их. Кто знает, может, они бы остановили вторжение». Норт поднялся со своего места и вручил ружье Тайлеру, удивленно хлопающему глазами, а сам достал длинный нож из-за пояса. Его взгляд коснулся жены фермера, худое лицо мужчины искрилось в сумасшедшей улыбке. «Они скоро будут здесь, и мы оставим вас двоих им в качестве подарка». «Норт, ты чего?» — удивился Тайлер. «Я думал, ты несерьезно». Кулаки Магеллана с хрустом сжались. Мужик с ружьем не готов стрелять, но этот урод с ножом стоит в опасной близости от Лины. Если бы у него было свое синтетическое тело, то мощный рывок вперед и рефлексы сделали бы свое дело. Только в данный момент под его контролем был 35-летний фермер с мозолистыми руками и зарождающимся пивным брюшком. Никаких боевых навыков и рефлексов его тело не то что не помнило, а не знало вообще. «Мы все умрем, рано или поздно, Тай, а эти двое заслужили сдохнуть пораньше». Норт склонился над Линой, которая смотрела то на него, то на Магеллана, и мычала из-за кляпа, пытаясь крикнуть от ужаса. Лезвие ножа начало приближаться к ее шее. «Стой!» — выкрикнул Капрал. «Ты сумасшедший! Лучше убей меня, они ни в чем не виноваты!» «Они?» Норт хитро посмотрел на него из-под лобья. «Здесь есть кто-то еще?» «У него маленькая дочь», — произнес Тайлер роковую фразу. «Хм, точно. А как ты сюда добрался с ребенком на руках и без транспорта? Отвечай, Рост, и советую говорить только правду. А то я сейчас же порежу твою милую женушку, из-за чего она обязательно потеряет свою неземную красоту». В глазах Лины блеснули слезы. Капрал понимал, что время на исходе, но все еще надеялся протянуть время до того, как настанет критическая ситуация. Еще не подвернулся удачный момент, чтобы свернуть шею этому съехавшему с катушек выродку. Пока. На ховере. Он экранизирован от Эми. Он стоит метрах в 200 внизу. «Вот и отлично!» — обрадовался Нортон. «Эй, Тайлер, у нас появилась возможность продлить агонию. На машине мы уедем быстрее и дальше, чем на этих тупых животных». «Вот это настоящий план!» — поднял палец его сообщник. «Возьми Роста на прицел, а я свяжу его. Оставим здесь, пусть полюбуется на плоды своих деяний». В руках Нортона появилась веревка. Тайлер подчинился и прицелился, пока сумасшедший приближался к Магеллану. «А что с ней делать?» — спросил тот, указав на Лину. «Я передумал. Ее мы возьмем с собой. У меня не было женщины уже пару лет. Думаю, можно пренебречь христианскими заветами и перед смертью вдоволь потрахаться с такой красоткой». «Ах ты, ублюдок!» Выпалил Магеллан, бросившись на него с голыми руками. Довольная морда Нортона хищно оскалилась, ожидая встречи с кулаком десантника, но прогремевший выстрел внезапно спутал карты Магеллану. Его левая рука загорелась огнем после того, как ее пробила дробь. Капрал распластался на земле, с сожалением понимая, что слишком доверился своему опыту и логике. Тайлер только с виду казался человеком, не готовым к совершению убийства. Алкоголь вкупе с адреналином и общей гнетущей обстановкой сыграли свое дело. Эти двое были свято уверены в приближении скорого конца и хотели прожить отведенный им срок на все деньги. Лина вскрикнула, но бандит уже волок ее вниз с холма, следуя по тропе, откуда поднялся капрал. А сумасшедший уже нависал над поверженным капралом. Нож в руке Нортона неотвратимо приближался к горлу десантника. «Это все твоя вина», — повторял Реднек как мантру. «Твоя!» Магеллан сжал в кулаке горсть песка и уже готовился бросить ему в лицо, как вдруг всю округу огласил детский крик непередаваемой силы. У него чуть не полопались барабанные перепонки перед тем, как Стардес заткнул уши руками. Волны мучительно громкого звука неистово ударяли в тщедушное тело Нортона. Нож сразу упал в землю, только чудом не проткнув Магеллану глаз, когда острие вонзилось рядом с его виском. Мужчина над ним держался за голову, истекая кровью из глаз, рта и носа. Он стонал и пытался убежать в сторону от неимоверной силы, которая буквально разрывала его на куски. Капрал с ужасом видел, как расчлененные конечности разлетаются в стороны, фонтанируя кровью. Когда Нортона не стало, прекратился и крик. Ощущая себя, будто он стоял рядом с колонкой на концерте какой-нибудь убойной трэш-метал-группы, капрал поднял голову и увидел Раду, бегущую ему навстречу. Заплаканное личико уткнулось ему в грудь, а маленькие ручки обхватили шею. «Папа! Папа!» «Милая, как ты? Что ты?» «Мне стало страшно. Я боялась, что он сделает тебе больно, и закричала». В голове понемногу прояснилось, и Магеллан уже осознанно посмотрел во влажные глаза дочери фермера. «Я же велел тебе оставаться в машине». «Прости, мне стало скучно, и я пошла за тобой». «Ничего. Ты рядом со мной, и это главное», — мягко сказал он, погладив ее по нежной щеке, мокрой от слез. «Ты спасла меня». В голове не укладывалось, как такое могло произойти, но именно Рада сейчас разнесла на куски того парня. Капрал отчетливо это понимал, как и то, что в его списке тайн и загадок этого чертового мира прибавился еще один пункт под названием «Дочь фермера». Наконец он встал и поднял нож с земли. Заткнув его за пояс, капрал взял дочь на руки и произнес: «Нам надо вернуть маму». Она молча кивнула и снова обхватила его за шею. Отец и дочь поспешили вниз, туда, где в последний раз десантник видел Тайлера и Лину. И Магеллан уже мог различить в темноте ховер, у которого горели габариты и огни ближнего света. А также гудел мотор. Это означало, что единственный оставшийся в живых бандит сейчас угонит его транспорт и украдет жену. Но уже через пару мгновений он с облегчением увидел Лину, поднимающуюся к ним. Девушка пыталась высвободить руки и выплюнуть кляп, с чем ей он и помог, развязав путы ножом и освободив ей рот. «Рост, я...» «Останься с Радой», — приказал он и со всех ног помчался на перерез разгонявшемуся ховеру. От того, сумеет ли он нагнать машину, всецело зависели их жизни, ведь с юга уже неотвратимо приближалась черная волна.